Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев. Здравствуйте, друзья! Этот выпуск нашей программы будет посвящен темам, о которых мы в текучке событий будничной жизни не всегда успеваем вспомнить, или же до которых просто, как говорится, не доходит ход. Но прежде всего поздравляю всех с наступившим 2018 годом, желаю всем любителям радио чистого эфира и много-много DX. Я вспоминаю, как впервые услышал о радио. Это были иронические газетные заметки о настоящем радиоурагане, грозящем опустошить Америку. Тем не менее, создавалось впечатление, что речь идет не только о модном, но действительно современном деле. Это впечатление затем рассеялось очень скоро, когда мы услышали радио и у себя. Сперва, разумеется, удивлялись, когда ходят эти звуковые передачи. Но потом это удивление сменилось другим удивлением. Что за передачи приходят из воздушных сфер? То был колоссальный триумф техники. Венский вальс и кулинарные рецепты отныне, наконец, доступны всему миру, приходят, так сказать, из небытия. Эпохальное дело. Но для чего оно? Я вспоминаю старую историю, в которой китайцу демонстрируют превосходство западной культуры. Он спрашивает, что у вас есть? Ему отвечают, железные дороги, автомашины, телефон. Мне очень жаль, но я должен вам сказать, вежливо говорит китаец, мы все это уже забыли. Что касается радио, у меня возникло ужасное подозрение, что это невообразимое старое устройство, которое в свое время было забыто из-за потопа. У нас есть давняя привычка вникать в суть всех вещей, будь то даже пустейший уличный смех, если нет ничего другого. У нас есть огромная масса вещей, в суть которых мы можем вникнуть, и у нас есть очень мало людей, готовых при необходимости отказаться от этого. Дело в том, что мы время от времени позволяем возможностям водить нас за нос. Эти города, которые теперь растут вокруг нас, бесспорно явились неожиданностью для совершенно обессиленной, истощенной деяниями и злодеяниями буржуазии. До тех пор, пока эта буржуазия будет иметь их в своих руках, они всегда будут непригодны для жилья. Буржуазия оценивает их лишь с точки зрения шансов, которые они предоставляют. Отсюда чудовищная переоценка всех вещей и устройств, в которых заключены возможности. Никто не заботится о результатах. Просто люди держатся за возможности. Результаты, порождаемые радио, постыдны, его возможности не ограничены. Стало быть, радио – хорошее дело. И оно очень плохое дело. Если бы я считал, что эта буржуазия проживет еще 100 лет, я был бы убежден, что она еще сотни лет будет нести чепуху о неслыханных возможностях, заключенных, например, в радио. Люди, ценящие радио, ценят его потому, что видят в нем дело, для которого, может быть, что-то изобретено. Они были бы правы в тот момент, когда было бы изобретено это что-то, ради чего следовало бы изобрести радио, не будь оно уже изобретено. В этих городах любой вид художественной продукции начинается с того, что к художнику приходит человек и говорит, что у него есть зал, после чего художник прерывает свою работу, за которую он взялся для другого человека, сказавшего, что у него есть мегафон. Ведь занятие художника в этом и состоит, чтобы найти что-то, чем потом можно было бы оправдать необдуманное создание зала и мегафона. Это трудное занятие и нездоровая продукция. Я очень хотел бы, чтобы буржуазия в дополнение к своему изобретению радио изобрела что-то еще. Устройство, которое позволило бы фиксировать передаваемое по радио на все времена. Последующие поколения с удивлением увидели бы, как каста людей, получившая возможность сказать всему земному шару то, что она имеет сказать, одновременно дала возможность всему миру увидеть, что ей нечего сказать. Плохо человеку, которому есть что сказать, но у которого нет слушателей. Еще хуже слушателям, когда нет человека, который мог бы им что-то сказать. Бертольд Брехт из книги «Теория радио» 1927-1932 год, глава «Радио. Допотопное изобретение». Early evening, ring around the moon. slipping by the concierge, by the bikes and up the stairs, snap the latch and creep into the room. Throw off your coat, pick up the post, put a coffee on. After dark, noise and voices from the past, across the dial from Moscow to Cologne. Interference in the night, 1,000 miles on either side, stations fading into the unknown. So throw up your coat, butter some toast, put another coffee on. В 2017 году исполнилось 40 лет с момента начала регулярного вещания European Music Radio. Но чтобы рассказать об этой радиостанции, надо отмотать ленту истории еще на несколько лет назад. Основателями European Music Radio были Том Тейлор и Боб Томальски. Боб, скончавшийся в январе 2001 года в возрасте всего 48 лет, начал свою деятельность в области радиовещания на лондонской радиостанции музыки соул Radio Invicta. Том, который и поныне работает над своим проектом European Music Radio, начал свою деятельность в качестве вещателя пиратской радиостанции в 1969 году на базировавшейся в Лондоне средневолновой Helen Broadcasting Network, использовавшей частоту 1525 кГц. Позднее, с 1970 по 1976 год, Том принимал участие в работе Radio Jackie. Давайте послушаем музыкальную тему этой станции. We'll be right back. Тестовые трансляции European Music Radio начались в феврале 1976 года в хорошо известном пиратском диапазоне 48 метров на частоте 6250 кГц. Первые тесты велись через запасной передатчик другого пирата – радиокалейдоскоп, мощность которого составляла всего 5 Вт. Но к декабрю 1976 года парни обзавелись своим собственным передатчиком мощностью 50 Вт. Предлагаю послушать фрагмент записи одной из таких трансляций, произошедшей 12 декабря 1976 года. This is a test transmission from European Music Radio on the 48 meter band shortwave. The test of European Music Radio is as follows. EMR 7 Godric Road, Whitham, Essex in England. Регулярное вещание European Music Radio началось в середине мая 1977-го на частоте 6265 кГц. Передачи выходили в эфир каждое третье воскресенье месяца. Как уже было сказано, EMR была пиратской радиостанцией, поэтому называть свои имена в эфире было нельзя. Таким образом, Том стал в эфире Барри Стефансом, а Боб – Роджером Тейтом. Этот же псевдоним он использовал в свое время при работе на радио Invicta. В середине 70-х годов из Европы работало огромное количество пиратских радиостанций. Некоторые выходили в эфир еженедельно, а другие работали лишь раз в месяц. Так как все пиратские станции Европы использовали достаточно ограниченный диапазон частот, чтобы слушатели могли их без особых проблем находить в эфире, то во избежании помех друг другу работавшие ежемесячно станции делили свои частоты с другими. Так European Music Radio взяло себе третье и пятое воскресенье месяца. В декабре 1977 года EMR стала базовой станцией для хобби-программы A.J. Бернса «Nordsee Goes DX». Первоначально эта программа появилась в первой половине 70-х на Radio Nordsee International, RNI. Затем перекочевала в 1975 году на ABC Europe, а спустя два года оказалась в эфире European Music Radio, где просуществовала до марта 1979 года. У нас есть возможность окунуться в начало 70-х и послушать начало же первой такой программы, которая вышла еще на RNI. Every last Sunday and Monday of the month, it's Nordsee Goes DX, presented by Albert J. Behrens. Good evening or good night, wherever you may be listening in the worldwide Radio Nordsee listening land. Yes, for the first time in RNI's history, Radio Nordsee International really goes DX. A special program for our faithful listeners, DXers and SWLers. This program is produced and presented by yours truly, A.J. Behrens. Mongolia's radio Ulaanbaatar has been noted daily with broadcasts in English from 1220 hours GMT to 1250 hours GMT on 7.54 megacycles and 9.54 megacycles in the 41 and 31 meter bands. 1900 hours GMT, 2000 hours Central European Time. We noted WINB, Pennsylvania, United States of America, on 17.72 megacycles in the 16-meter band. Many of you probably remember the one-time Swedish offshore radio Syd, spells S-Y-D. The station is now back on the air from Bathurst, Gambia in Africa, in the medium wave band on 908 kilocycles from 0600 hours until 0200 hours GMT. This station, as some of you might recollect, is owned by Mrs. Britt Wadner, the Queen of Radio Pirates. Но вернемся к истории European Music Radio. В сентябре 1978 года радиостанция запустила новые трансляции в диапазоне 41 метр, чтобы улучшить условия приема в летние месяцы. Так сказано в официальной публикации истории EMR, изложенной Томом Тейлором, несмотря на то, что в сентябре запуск вещания для летних месяцев выглядит несколько странно. Частота, выбранная для нового диапазона, 7325 кГц. В это же время была изменена и 48-метровая частота станции, новый канал стал 6235 кГц. EMR набирала популярность, и в декабре 1979 года был проведен тест в направлении Америки с мощностью всего в 10 Вт. В результате теста было получено 12 писем из США и одно из Канады с сообщением об удовлетворительном приеме сигнала EMR. С момента начала своего вещания станция регулярно меняла точку, откуда сигнал транслировался в эфир. Были использованы Катерхам, Доркинг и Гилфорд из Сюре, Кроули в Вест-Сассекс, Севен-Оукс и Эденбридж в Кенте, Брэкнелл в Беркшире и Селисбюри в Уилтшире, Великобритании. Как обычно, в третье воскресенье октября 1980 года станция работала в эфире. На этот раз из Митчема в графстве Сурей. Но трансляция неожиданно оказалась последней. Нагрянула полиция, и все оборудование было конфисковано. Помимо этого, позднее, по решению суда, оператор станции Том Тейлор был оштрафован в общей сложности на 175 фунтов стерлингов. Интересно, что во время суда представитель британского правительства заявил, что EMR не оказала никаких помех для работы легальных радиослужб. Возможно, злую шутку со станцией сыграло их собственное объявление, которое они сделали в эфире за полгода до полицейского налета. European Music Radio сообщила, что вещание станции, возможно, будет прекращено. Так что, как бы у нас сказали, сами накаркали. Кстати, после объявления о возможном прекращении вещания на станцию пришло 186 писем с просьбой оставаться в эфире. А всего с конца 76-го, когда во время тестов мощность вещания была увеличена, по середину 80-го года EMR получила более 3600 писем. Но, как это и стоило ожидать от пиратской станции, полицейский налет не только не прекратил ее выхода в эфир, но и наоборот, продлил жизнь EMR в эфире. Уже через месяц, в ноябре 80-го года, European Music Radio вновь вышла в эфир при помощи коллег-пиратов FRS Holland, Weekend Music Radio и Radio Krypton. А с начала 1981-го станция полностью перенесла свои программы на Free Radio Service Holland, которая в то время работала на частоте 7315 кГц. За 2,5 года в эфир вышло еще 10 трансляций EMR, но 12 июня 1983 года European Music Radio решила окончательно попрощаться со своими слушателями. Вот слова прощания и упоминания EMR в прошедшем времени, но в то же самое время и предложение писать слушателям добрые слова для почившей радиостанции, причем без всякой надежды на получение подтверждения. Давайте послушаем фрагмент записи этой последней передачи 83 года. There haven't been that many stations which were really reliable and good. EMR was certainly one, and this has nothing to do with the fact I'm a disc jockey on the station, but much more with somebody else who built up the station from the bottom to what it was in its best days, and that was in 1978, 1979 and 1980. grant rights to EMI. We have no address, but I think if you like to write your last words, your last thankful words, I guess, to Barry Stevens, do it via P.O. Box 41 in 7700 Alpha Alpha Dedenvaart in the Netherlands. So send your last letters to EMI. It has no use to do a reception report because you can't get a QSL back, so no QFO, no, you can't get any QSL cards. But send your last words, your last words to Barry Stevens and thank him for the very, very, very good work he did. EMR is dead, but in my mind, it will always live on as something very good. And I guess this is what many people think about it. It will live on in many, many minds. EMR is dead. Long live European Music Radio. I'm going to say bye-bye for this program, for my program on EMR, and I would say write to PO Box 41 for your last sentences to European Music Radio. Thank you. European Music Radio приказала долго жить, но, как оказалось, смерть была временной. Первое воскрешение EMR пришлось на 1986 год, но это воскрешение тоже оказалось временным. Реальное возрождение European Music Radio состоялось десятилетия спустя, в 1996. Станция появилась в эфире опять нелегально. Однако мощность передатчика составляла уже 180 ватт, вещание велось то из Великобритании, то из Голландии, использовались пиратские частоты в диапазонах 31, 41 и 48 метров. И на этом история European Music Radio заканчивается. Но только как пиратской радиостанции. В ноябре 2002 года EMR впервые легально вышла в эфир. Для трансляции в эфир использовались передатчики Italian Radio Relay Service в Милане. Переход на легальное положение позволил резко увеличить мощность вещания станции, и теперь сигнал European Music Radio выходил в эфир с мощностью 10 кВт. А уже в феврале 2003-го станция заключает договор на трансляцию с латвийским радио- и телевизионным передающим центром на использование коротковолнового передатчика в Ульброке, Латвия. Мощность увеличилась еще на порядок – до 100 кВт. В январе 2005 года был открыт официальный веб-сайт радиостанции, а 18 сентября того же года состоялся первый прямой эфир EMR из студии станции в Великобритании. Сигнал прямого эфира транслировался на частоте 9290 кГц. Первым позвонившим в первый в истории прямой эфир оказался слушатель из Японии. В феврале 2006 года радиостанция открывает круглосуточное потоковое вещание интернет-радио. И с этого момента все программы, выходящие на коротких волнах, можно слушать параллельно и в интернете. 23 апреля 2006 года EMR отметила свое 30-летие. Прямой эфир на этот раз шел как на частоте 9290 кГц из Латвии, так и на частоте 5775 кГц из Милана. Впоследствии EMR использовала частоту 9290 из Латвии до конца 2008 года, когда было принято решение закрыть этот передающий центр. После этого и до конца 2011-го трансляции велись исключительно через 100-киловаттный передатчик Вертахтали, Германия. В 2014-м вещание EMR продолжилось через передатчик MV Baltic Radio, расположенный в Гёрене, Германия. В 2017-м в трансляциях EMR был вынужденный перерыв, связанный с состоянием здоровья Тома Тейлора. Но в сентябре прошлого года European Music Radio снова вышла в эфир через MV Baltic Radio на частоте 9485 кГц, Channel 292 6070 кГц, обе частоты для Европы, и WBCQ 7490 кГц для Северной Америки. Трансляции на коротких волнах, как и заведено еще со времен пиратства, идут в эфир раз в месяц, каждое третье воскресенье месяца для Европы и третью субботу месяца для Северной Америки. The best music around with Tom Taylor. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Music power. Back to the 60s, The Love Affair, Rainbow Valley. EMR returns every third Sunday, every third Saturday to Europe and North America. Очередной выпуск радиопанорамы на этом подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. Мы заканчиваем фрагментом сентябрьского эфира EMR за 2017 год. Первого после возвращения станции в эфир. А мы встретимся с вами ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо.